Глава 26. Прервал нашу с Мусянем совместную медитацию шаман. Он подошел ко мне и, громко мурлыча, начал тереться о мою спину, о руки, залезал на колени, тянулся к лицу. От его трахтения по гладкой поверхности моря сознания пошла раздражающая рябь. Этой рябью нас с Мусянем выбросило из медитации, как пробки из бутылок. Рисковато получилось. Едва мы вынурнули, сразу стало понятно, что нужно отпустить кота на улицу. С другой стороны, хорошо, что он не гадит в помещении, а просится погулять. Итак, шаман, судя по поведению, терпел до последнего. Было уже довольно-таки поздно, хотя еще не все студенты разошлись по своим комнатам, многие еще гуляли по аллеям парка. Да и со стороны ресторанов слышались смех, пение, звуки, музыки. Академия магии жила своей жизнью. И ей дела не было до одного студента, чуть не сдохшего от передозировки черной ци. Я вздохнул и начал одеваться. «Вы куда, молодой господин?» — встревожился Мусянь. «В свою комнату в общежитии», — ответил я. Я больше не хотел стеснять Мусяня. Одно дело, когда я был без сознания, другое дело сейчас, когда силы мои почти восстановились. Останавливать меня Мусянь не стал, как будто понял мои мысли. Предложил только. «Молодой господин, вас проводить до вашего общежития?» «Нет», — отрезал я, — «я сам вполне в состоянии дойти, а ты отдыхай. Наконец-то я освобождаю твое место, а то спать на полу, когда есть кровать, такое себе». Мосянь поклонился и сказал, — «Как молодой господин пожелает». Похлопав китайца по плечу, я вышел на улицу. Все-таки мое недельное лежание сказалось на моем самочувствии. Я был слаб, но это дело поправимо. И я побежал легким бегом по дорожке через парк к своему общежитию. Дело в том, что комнаты преподавательского состава располагались далековато от студенческих общежитий, практически на другой стороне парка. Видимо, для того, чтобы яркая и громкая студенческая жизнь в конце трудового дня не нарушала покоя и философских размышлений преподавательского состава. С другой стороны, и так оно даже лучше. Есть где пробежаться. Я бежал и мысленно представлял, что это не парковые дорожки, а ленты ци, и я отталкиваюсь от них. Может, поэтому, а может, потому что я с помощью медитации немного восстановил свои силы, но бежалось легко. Правда, недолго. Не успел преподавательский домик, в котором поселили Мосяня, скрыться между деревьями, как дорогу мне заступили трое парней. Не сказать, чтобы я не ожидал чего-то такого, но и не думал, что это произойдет так быстро. «Что надо?» — спросил я, не церемонясь. А чего церемониться? Они преградили мне дорогу явно не случайно. По мордам, пышущим ненавистью, хотят драки. Один из троицы вышел вперед и с презрением через губу спросил. «Ты Корнев?» «Ну я, а что?» — спросил я в ответ. «Тебя граф Суворов вызывает на дуэль», — выплюнул он. «Правда, что ли?» — усмехнулся я. «И где этот самый граф?» Вперед выступил еще один и с возмущением крикнул. «Да как ты смеешь, мусор! Граф Суворов стоит перед тобой!» «Это ты, что ли?» — спросил я. Я уже прекрасно понял, что этот самый граф Суворов — это третий парень, который до сих пор не произнес ни одного слова. За него говорили его подручные, но почему бы и не позлить? Тем более, что повода для дуэли пока не вижу, во всяком случае с их стороны. Неужели тут тоже ты виноват уж тем, что хочется мне кушать? «Не я, граф Суворов», — возмутился подручный и показал на третьего, — «а он». «Что ж, я угадал, это действительно был третий парень. И что от меня твоему графу нужно?» — спросил я. «Ты чего такой высокомерный?» — возмутился тот, который заговорил первым. «Да уж какой есть!» — ухмыльнулся я. «Так как насчет дуэли?» Видимо, второй подручный решил вернуть разговор в нужное русло. «А что насчет дуэли?» — я приподнял бровь. Мне нравилось их доводить. Тем более, что тонкий ручеек черной ци уже потек в мои меридианы. А если учесть, что печь Дан все еще работала, так и вообще красота, черная ци перерабатывалась. А организм переработанную ци воспринимает намного лучше, чем сырую. «Граф Суворов вызывает тебя на дуэль», — повторил вызов первый подручный. Все это время сам молодой граф не произнес ни слова. Он стоял и смотрел на все вокруг с выражением бескрайней брезгливости. «Ну что ж, обламывать гонор вот таких попугаев я люблю». «Так, стоп!» — остановил я рьяных подручных. «Во-первых, по какой причине их сиятельство граф Суворов решил вызвать меня на дуэль?» «Ты непочтительно ведешь себя с графом Суворовым!» Не моргнув глазом, соврал первый подручный. «Во-первых, — усмехнулся я вашего графа вижу впервые в жизни и еще не успел проявить всех своих талантов в деле непочтительности. А во-вторых, хотите подраться, так и скажите!» «Драки запрещены!» — вздохнул первый. «Серьезный довод», — усмехнулся я. а затем поинтересовался. «Ну и что от меня требуется?» «Как что?» — возмутился подручный. «Прийти, конечно, вместе с секундантом». Мне было смешно. Надо же, дуэли хотят. Однако, раз такое дело, нужно подумать об условиях. «А что насчет оружия?» — спросил я. «Граф Суворов выбирает магический поединок», — не моргнув глазом, сообщил второй подручный этого самого графа. Естественно, я заржал. «В чем дело?» — не выдержал молодой граф. «Ну как же?» — отсмеявшись, сказал я. «Граф рассуждает о почтительности, а сам грубо нарушает дуэльный кодекс». Если честно, я не знал дуэльных правил этого мира, но предположил, что они точно есть и не должны сильно отличаться от правил из моего родного мира. От моих слов граф Суворов дернулся, и струйка черной ци увеличилась. Подручные молодого графа промолчали, как и он сам. Я и продолжил. «Так как меня вызывают, то за мной остается выбор места, времени и оружия». «Место-то чего выбирать?» — возмутился первый подручный. «Место известное. Академская арена для дуэлей. А вот время и оружие граф Суворов великодушно разрешает выбрать вам». «А еще говорите, что это я высокомерный», — засмеялся я. «Я жду», — нетерпеливо оборвал меня молодой граф. Я не стал тянуть и удовлетворил любопытство его сиятельства молодого графа Суворова. «Время завтра в полдень, после занятий. Что касается оружия...» Я посмотрел на графа в упор. «Выбираю битву на мечах». Граф Суворов едва заметно дернулся, а потом сказал. «Я жду вас завтра сразу после занятия у входа на дуэльную арену. Не забудьте о секунданте, а теперь разрешите откланяться». Его сиятельство граф Суворов изволили сиятельно щелкнуть каблуками, а потом развернулись и удалились. «Разрешаю», — великодушно разрешил я им в спины и посмотрел вслед уходящей троицы. «Пижоны!» — проводил их взглядом и побежал дальше в сторону общежития. И снова я убежал недалеко. Чуть дальше места встречи с графом Суворовым меня ждал со своими подручными князь Довлатов. С ним я буду драться на дуэли через час после графа Суворова. Третий ждал меня около входа в общежитие, и это был барон Вигант. Оказывается, в Новосибирской академии магии и такие есть. «Да что у вас сегодня, профессиональный праздник, что ли?» — пробормотал я, когда услышал вызов. «Третий уже, прям как в «Трех мушкетерах», когда Д'Артаньян приехал в Париж. Его незабываемые три дуэли с Атосом, Портосом и Арамисом, превратившиеся в драку с гвардейцами кардинала, одно из самых ярких мест в романе Александра Дюма «Отца». С бароном Вигантом мы договорились встретиться через час после дуэли с князем Довлатовым. Шаман догнал меня, когда я в задумчивом виде поднимался на крыльцо общежития, переваривал три внезапно свалившиеся на меня дуэли. Я же вот только в медитации рассуждал, что для накопления черной ци мне нужны драки. И вот оно вам, в тройном размере. Примите и подпишитесь. Едва я открыл дверь, как рыжий котяра молнией прошмыгнул у меня между ног и направился прямиком к двери в мою комнату. А когда я открыл эту дверь, он прямым ходом рванул на мою кровать и тут же, улегшись, начал отчаянно тарахтеть. «Ну, блин, шаман, ты даешь!» — проворчал я. Я, собственно, прогонять его и не собирался, просто поворчал немного. Когда я пришел, Сеня был в комнате. Он лежал на своей кровати и читал книгу, что-то по теории магии. «Привет!» — сказал я, хоть мы сегодня и здоровались. «Я не думал, что ты придешь сегодня ночевать сюда». «Думал, останешься ночевать у китайца?» — поделился Сеня. «Загостился я там», — ответил я. «Понятно», — сказал Сеня и снова уткнулся в книгу. Но я был уверен, читать он сейчас точно не может. Таким напряженным он был. Я не стал лезть с расспросами. Человек ведь явно дал понять, что не хочет со мной разговаривать. Да и я не горю особым желанием. Еще недавно хотел расспросить, о чем он рассказал, когда его допрашивали, но теперь после трех вызовов на дуэли уже не хочу. Взяв полотенце, я отправился в душ. Все-таки неделю не мытый, и это после прорыва. Понятно, что Масянь обтер с моего тела нечистоты, но разве это может сравниться с полноценным душем? Еще бы хорошо натопленную баньку, да с березовым веничком. Вообще было бы отлично. Освежившийся и чистый, я вернулся в комнату. Сеня продолжал читать ту же книгу на той же странице. Я отметил это для себя и, аккуратно пододвинув кота, лег в постели. Все-таки слишком много событий произошло за сегодняшний день. И это при том, что я утром только очнулся после 7 дней полной отключки. Как же хорошо оказаться в своей постели. Понятно, что никакая она не моя, а общежитская. Но выделили-то ее мне, значит, пока она моя. А это, в свою очередь, значит, что, вытягиваясь на ней, я никого не стесню. Ну, разве что шаман. Но этому котяре, как мне кажется, все нипочем. Была мысль тоже достать книгу, ту самую, Огненная поступь тысячелетнего дракона. Но потом передумал. Незачем светить, какие книги у меня есть и каким техникам я обучаюсь. А раз так, то просто усну пораньше, может быть. «Ты почему не спрашиваешь, что я рассказал дознавателю?» — внезапно спросил Сеня. «Я уже практически засыпал, но Сенин вопрос снес всю сонливость». «А почему я должен расспрашивать?» — удивился я. «Захочешь, сам расскажешь». Сеня замолчал на некоторое время, а потом негромко проговорил. «Завидую я тебе, Володя, сильно завидую». «Чему завидуешь-то?» — спросил я, невольно вспоминая все неприятности, что со мной случились в этом мире. «Твоему спокойствию завидую», — ответил Сеня. «И что мне теперь делать?» — поинтересовался я. «А что тут сделаешь?» — обреченно произнес Сеня.